Среди предметов с завышенными ценами самым высоким было снаряжение. Ранее для игрока было достаточно и 20 медных монет, чтобы купить обычный предмет экипировки второго уровня. Прямо сейчас им понадобилось бы 40 медных монет, чтобы сделать это. Что касается бронзового снаряжения и выше, то рост их цен был еще больше. Однако, без хорошего снаряжения, как они могли охотиться на монстров? Таким образом, большинство игроков сейчас придерживались мысли, что они должны были получить хорошую экипировку, несмотря ни на что, даже ценой экономии денег, предназначенных для зелий. С хорошим снаряжением, они могли легко найти команду, к которой можно было бы присоединиться. В результате их эффективность убийства монстров также возрастет, и это только вопрос времени, когда они вернут свои деньги. В результате, цены на снаряжение постоянно росли. Это явление заставило многих игроков, которые были богаты в реальной жизни, покупать монеты, используя кредиты для покупки экипировки, в результате чего цена монет тоже взлетела. Глядя на эту ситуацию, игроки в городе Красных Листьев стали еще более внимательными к награде, назначенной как Шифеном, так и Военным Союзом. Игроки, которые ранее не были заинтересованы в участии, начали действовать. Было много экспертов, которые начали искать Шифена и его товарищей по команде, и были некоторые, кто нацелился на Военный Союз. Формирование пати для охоты на пати Ефена. Требования. Уровень 6 или выше, с полным сетом бронзового снаряжения. Тех, кто выполняет условия, прошу собраться возле меня. Формирование пати для охоты на членов Военного Союза. Требования. Уровень 5 или выше. Те, кто хочет быстро заработать, не упустите этот шанс. Между тем, на площади города Красных Листьев было много игроков, выкрикивающих призывы в команды. Однако их целью гринда были уже не монстры, а игроки. Внезапно, игра Шифена и Военного Союза втянула в охоту игроков со всего города Красных Листьев. Глава 133. Танцующее пламя. Внутри леса Красных Листьев, где зеленая трава была мягкой, как подушка, группа пятиуровневых игроков в настоящее время окружила группу из трех лесных волков пятого уровня. Игроки в битве привычно приближались и отступали, неуклонно подталкивая трех лесных волков к поражению. Вскоре один из лесных волков умер от большого огненного шара, который в него прилетел, в то время как у других двух лесных волков осталось только немного здоровья. Лидер, мы уже на пятом уровне. Мы устали постоянно убивать одних и тех же лесных волков. Давайте отправимся гриндить степных львят шестого уровня. Я слышал, что с них неплохая добыча. Кроме того, там каждый может получить немало опыта, сказал смелый и мощный воин щита, блокируя атаку лесного волка. Забудь это. В эти смутные времена ты, похоже, запамятовал, что за голову каждого из нашего Военного Союза есть награда. Каждый из нас стоит одну серебряную монету, и есть много людей, которых это интересует, покачал головой элементалист и, по совместительству, лидер пати. Он чувствовал, что предложение воина щита было слишком рискованным. Лидер, с каких пор ты стал таким трусом? Берсерк скривил губы, презрительно спрашивая, раньше, когда мы захватывали элитных монстров и экипировку и даже убивали других игроков, я никогда не видел, чтобы вы отказывались. Независимо от того, что говорят другие люди, Военный Союз, известная большая гильдия в городе Красных Листьев, я не верю, что эти люди будут такими глупыми, рискнув нас убить. Даже если они придут, мы можем просто их убить и быстро заработать. Элементалист, лидер группы, кивнул, думая, что слова его подчиненного звучат логично. В городе Красных Листьев только Военный Союз издевался над другими. Тот, кто осмелился спровоцировать их, видимо, устал жить. Затем лидер группы произнес, «Хорошо, после того, как мы убьем этих двух лесных волков, мы пойдем убивать степных львят». А да, воин щита ухмыльнулся, используя свой щит, чтобы отправить одного из лесных волков в полет. Затем он нанес героический удар по другому лесному волку, забрав у него оставшееся здоровье. Сразу после того, как группа из Военного Союза убила последнего лесного волка, они внезапно обнаружили, что их окружает команда из более чем 20 игроков. Более того, у каждого из них было красное имя, что ясно свидетельствовало о том, что они убили много игроков. «Братья, в этот раз нам повезло. Все они из Военного Союза». Красотка-ассасин с провокационным телом вышла из стелса. Она улыбалась, глядя на игроков из Военного Союза. Члены военного союза сразу же почувствовали озноб по всему телу. Эта женщина-ассасин определенно была разведчиком для всей этой команды. Хотя все это время она должна была прятаться рядом с их группой, они вообще не заметили ее присутствия. «Что вы все пытаетесь сделать?» — холодным тоном спросил элементалист-лидер Пати, окинув всех взглядом. «Что пытаемся сделать?» Женщина-ассасин радостно улыбнулась лидеру группы из военного союза, со смехом сказав: «Конечно, мы здесь, чтобы сделать с вами кое-что радостное. Сестра танцующее пламя, зачем ты тратишь на них свое дыхание? Давайте просто убьем их и покончим с этим», — сказал один из рейнджеров, стоявших в окружении, чувствуя беспокойство. Его лук был уже натянут и нацелен на клирика военного союза. Воин щита из военного союза знал, что они не соперники этой группе игроков. Следовательно, он выбрал запугивание. «Вы лучше хорошенько подумайте. Если вы станете врагами военного союза, то плохо кончите. Когда мы разберемся с этим Ефеном, мы отомстим тем, кто осмелился напасть на членов нашей гильдии. Вам, ребята, лучше обдумать свои действия как следует. Не делайте ошибки». «Неужели военный союз действительно так удивителен?» Женщина-ассасин по имени Танцующее пламя играла с кинжалом в руке. Слегка скривив губы, она сказала: «Почему я слышала, что вы потерпели сокрушительное поражение от рук моего кумира, Ефена? Более того, раз уж вы, ребята, посмели поссориться с моим кумиром, это равносильно тому, чтобы найти со мной неприятности. Вы все должны просто сдохнуть. Братья, действуйте. Не дайте никому из них сбежать». Услышав команду танцующего пламени, 20 с лишним игроков, окруживших военный союз, бросились вперед. Тем временем, женщина-ассасин по имени Танцующее пламя внезапно появилась позади лидера Пати военного союза. Она тут же отправила элементалиста в обморочное состояние, ледяной кинжал полоснул его по шее. Затем девушка последовательно атаковала ударом в спину и потрошением, мгновенно забрав жизнь лидера группы. Ее методы были быстрыми и эффективными. Остальные члены военного союза были потрясены этой сценой, наблюдая за ней с замиранием сердца. Они тут же повернулись и побежали. Однако так ли легко было сбежать? Тут же ледяные стены элементалистов преградили им путь к отступлению. За ними последовали ледяные сферы, снижающие скорость их передвижения. Несколько берсерков по отдельности применили к своим целям рывок, после чего последовали разрывы сухожилий, еще раз значительно снизив скорость передвижения членов военного союза. Со скоростью побега, которая была медленнее, чем даже черепаха, члены военного союза погибли в считанные секунды. «Быстро соберите добычу. Мы будем искать нашу следующую цель», — отдала команду Танцующее пламя. «Эти ребята, конечно, толстые. Они внесли в наш инвентарь 3 бронзовых предмета. Это действительно заставляет задуматься, насколько толще Пати Ефена, которая намного сильнее», — сказал худой берсерк, собирая упавшие предметы. Он не мог сдержать слюни, когда смотрел на бронзовое снаряжение, оставленное членами военного союза. «Хаэм, водяной буйвол, у тебя есть мысли насчет товарищей по команде моего кумира?» Танцующее пламя посмотрело на берсерка со слабой улыбкой. Тут же берсерк с ником «Водяной буйвол» задрожал, поспешно рассмеялся и ответил: «Как бы я посмел? Я только немного пофантазировал. Если бы я действительно искал неприятности с ними, я пришел бы только для того, чтобы умереть от их рук. Хаэм, по крайней мере, ты знаешь свои пределы», — фыркнула Танцующее пламя. Затем она повернулась и отправилась на поиски своей следующей цели. Город красных листьев, трущобы, заколдованный бар, Пен. Железный львиный меч сердито разбил бутылку со спиртным, увидев отчет своих подчиненных. «Кто может сказать мне, что именно происходит? Почему только наши члены умирают, в то время как не нашли даже тени товарищей по команде Ефена?» Согласно рапорту его подчиненных, в течение коротких 2 часов из всех членов военного союза, дислоцированных в городе Красных Листьев, 58 уже по разу погибли. Среди тех, кто погиб, 9 даже являлись высшими эшелонами или элитами гильдии. Они не только потеряли уровень в результате смерти, они даже уронили часть своего снаряжения. Это было огромной потерей для филиала военного союза города Красных Листьев. Кроме того, железный львиный меч должен был компенсировать им их потери. В довершении, большое количество смертей в значительной степени повлияло на лояльность членов военного союза. Многие начали подумывать о том, чтобы покинуть гильдию, поскольку они не хотели быть втянутыми в эту охоту. Если этот вопрос не будет быстро решен, отделение военного союза в городе Красных Листьев рано или поздно распадется. Босс Львиный Меч, могут ли они прятаться? Почему бы нам не увеличить за них вознаграждение? Это может соблазнить настоящих экспертов, предположил дрейфующая кровь. Отлично, немедленно увеличьте вознаграждение. Я не верю, что мы не сможем их найти, кивнул Железный Львиный Меч. Затем он продолжил, помните, как только вы получите какую-либо информацию, немедленно свяжитесь с абсолютным небом. Предоставьте это мне, босс. Я немедленно передам информацию. Внутри средней комнаты ковки Ши Фэн повторял одну и ту же операцию снова и снова. Ши Фэн доставал твердый камень, немедленно используя сине-ледяное дьявольское пламя, чтобы его обжечь. Затем он использовал рунический молот, чтобы постучать по нему несколько раз, очень быстро формируя высококачественный продвинутый точильный камень. Продвинутый точильный камень был успешно выкован. Мастерство ковки увеличено на 1 очко. Получено 200 ЕКСП. Продвинутый точильный камень – расходный материал. При использовании на оружии 20 го уровня или ниже, восстанавливает прочность от 8 до 12 единиц. Одновременно увеличивает урон оружия на 3% на протяжении 30 минут. Количество оставшегося использования – 3. На более поздних этапах игры ценность этого предмета будет становиться все больше и больше. Причина заключалась в том, что урон от оружия увеличивался по мере увеличения мастерства монстров. Особенно это касалось монстров 7 уровня и выше, так как некоторые из них обладали навыками, которые могли значительно снизить долговечность оружия. Таким образом, точильные камни стали одной из необходимых вещей при гринде и сражении в дебрях божественного домена. По сравнению с обычным точильным камнем, продвинутый точильный камень не только может восстановить долговечность оружия, но и повысить его остроту, увеличив урон оружия на 3%. Этот эффект можно сравнить с бафом, и для игроков ближнего боя это будет очень полезно. Будет много классов ближнего боя, сражающихся за этот предмет, и после покупки одного они все равно будут готовы купить еще. Ни один игрок не стал бы добровольно уменьшать свой урон, сражаясь с монстрами, даже если бы это было всего лишь 3% снижение. Сразу после того, как Ши Фэн закончил продвинутый точильный камень, поздравляем, вы первый игрок, кто будет повышен до среднего ученика кузнеца. Получено 50 000 ЕКСП, награда, 10 рунической стали. Глава 134, Серебряное озеро. При виде системного уведомления на лице Ши Фэна появилась слабая улыбка. Он, наконец, получил повышение до среднего ученика кузнеца после изготовления более 400 продвинутых точильных камней. Однако, чтобы получить повышение до продвинутого ученика кузнеца, парню нужно было 3000 очков мастерства. Он не мог добиться такой суммы за короткий срок. Ши Фэн посмотрел на свою шкалу опыта. В настоящее время он находится на 94% от 9 уровня, всего в 6% от 10 уровня. Стоит ли Фэну немного постараться, и он преодолеет этот отрезок? В божественном домене, каждые 10 уровней было огромное повышение атрибутов. Когда игроки получали свои первые 10 уровней, это считалось признаком того, что они могут войти в настоящий большой город. В городе игроки могли пользоваться различными преимуществами. Они не только могли покупать ресурсы, не продаваемые в стартовых городках, но и могли получить множество высокоуровневых квестов. Игроки могли даже купить бронзовое снаряжение по низкой цене, хотя это и зависело от удачи игрока. Кроме того, игрокам будет намного легче зарабатывать деньги, как только они доберутся до города. В дополнение, игроки могут использовать имеющиеся в городе ворота телепортации, чтобы перейти в зоны монстров высокого уровня. Им не нужно было бы тратить огромное количество времени на путешествия, быстро достигая монстров 10 уровня или выше. Более того, игра «Божественный домен» по-настоящему начиналась только после входа в большой город. Когда приходило это время, игроки из десятков или сотен стартовых поселений собирались в одном районном городе. В одном городе оказалось бы, по крайней мере, более 100 тысяч игроков. Кроме того, город Белой реки был одним из 5 крупнейших городов, расположенных в королевстве Звезд и Луны. Количество игроков, которые там соберутся, превысит миллион. В то время различные гильдии могли полностью централизовать свое влияние, демонстрируя истинную силу гильдии. Это также увеличит конкуренцию между гильдиями, которые станут соревноваться за ограниченные ресурсы. Так было со всеми играми виртуальной реальности. Доступные ресурсы были ограничены, и лучшие ресурсы и места повышения уровней не будут в изобилии в пределах одного районного города. Однако с таким огромным количеством игроков, если кто-то хотел повысить уровень и быстро обновить экипировку, они должны были конкурировать за указанные ресурсы. В результате те, у кого не было сил, будут устранены и оставлены позади. Не говоря уже о независимом игроке, даже у небольшой гильдии не было бы абсолютно никаких шансов выжить в большом городе. Крупные гильдии будут монополизировать различные ресурсы высокого уровня и ценные области прокачки, в то время как мелкие гильдии и независимые игроки могут только скрываться в местах с более низкими ресурсами. Следовательно, если бы можно было ступить в город хотя бы на мгновение раньше, конкуренция, с которой они столкнутся, значительно уменьшилась бы. Однако это не обязательно означало, что можно находиться в безопасности, просто войдя в город раньше других. Скорее, чем больше у человека преимуществ перед въездом в город, тем лучше станет впоследствии. Возьмем, к примеру, город Черного Крыла. Если бы простой игрок должен был войти в город, он приобрел бы там только некоторые знания и опыт. Просто трата времени и усилий. Однако, если бы это был один из верхних эшелонов большой гильдии, все было бы совсем иначе. Помимо возможности формировать отношения взаимного обмена с гильдиями из других стран, они могли оптом покупать предметы, уникальные для города Черного Крыла. Такие преимущества привели бы к огромным улучшениям гильдии. Сейчас уровень Шифена занимал первое место в городе Белой Реки, и остальным понадобится по крайней мере 2 или 3 дня, чтобы наверстать упущенное. За это время Шифен хотел еще больше увеличить разрыв. Только тогда он сможет найти место для гильдии Нулевого Крыла, которую хотел основать в городе Белой Реки. Так это руническая сталь, как и ожидалось, это сокровище. Шифен достал из сумки кусок голубой стали, наполненный магией, и радость наполнила все его существо. В прошлой жизни Шифена многие кузнецы безумно боролись за кусок рунической стали. Даже если им удастся купить ее, они будут относиться к ней как к своему ребенку. Они не смогут с легкостью ее использовать. Тем временем, прямо сейчас Шифен обладал 10 кусками рунической стали. Руническая сталь – расходный материал, чистое золото. При использовании для ковки снаряжения чистого золота 50 го уровня или ниже, увеличивает вероятность успеха на 10%. Существует фиксированный шанс увеличить ранг выкованного снаряжения на 1, вплоть до ранга чистого золота. Как ни посмотри, руническая сталь была значительно лучше, чем рафинированная сталь. Она могла даже увеличить ранг снаряжения. Ха-ха-ха, с этой рунической сталью мой успех в ковке серебряного рассвета станет еще выше. Шифен купил все материалы, необходимые для ковки серебряного рассвета на аукционе. В дополнение к материалам, которые он купил раньше, парень мог выковать в общей сложности 16 серебряных рассветов. Только стоимость одного серебряного рассвета составляла более 37 серебряных монет. Даже элитная команда должна была совершить набег на групповое подземелье тяжелого режима полдюжины раз, прежде чем собрать такую сумму. Так что Шифен решил ковать серебряный рассвет только после того, как повысится до среднего ученика-кузнеца. Шифен достал кузнечный чертеж серебряного рассвета, щелкнув, чтобы изучить его. Он начал процесс ковки своего первого серебряного рассвета. Ранее, до того, как юноша получил сине-ледяное дьявольское пламя, его успех в ковке серебряного рассвета составлял всего 32%. После добавления сине-ледяного дьявольского пламени, показатель успеха увеличился до 42%. Если бы Шифен использовал руническую сталь, он мог бы еще больше увеличить его, вплоть до 52%. Шанс обычного среднего ученика-кузнеца успешно выковать мифриловое оружие составлял чуть более 50%. Даже мастер-кузнец был бы ошеломлен таким успехом. Причина заключалась в том, что базовый мастер-кузнец имел только 30% успеха при ковке мифрилового снаряжения, и только гроссмейстер-кузнец имел 50% успеха. Шифен внимательно прочитал процесс изготовления серебряного рассвета перед переработкой материалов. Шифен впервые использовал философский камень, чтобы получить изысканные материалы высокой чистоты. Затем он поместил материалы в сине-ледяное дьявольское пламя, ожидая их слияния. Шифен обладал 100% контролем над сине-ледяным дьявольским пламенем, поэтому мог исключительно качественно сплавлять материалы. Однако на этот раз Шифен решил не включать в процесс ковки несравненно драгоценную руническую сталь. Первая попытка была только для того, чтобы Ши Фэн познакомился с процессом ковки серебряного расцвета. Кроме того, у него имелось только 10 штук рунической стали, и каждая оценивалась как минимум в одну золотую монету. Руническую сталь было чрезвычайно трудно достать, и теперь ее использование было бы просто пустой тратой. Если бы другие кузнецы знали, что Ши Фэн намеревался использовать руническую сталь, чтобы выковать серебряный расцвет, они бы в ярости проклинали юношу. Серебряный расцвет был только мифриловым оружием 10 уровня, но Ши Фэн действительно думал использовать руническую сталь, чтобы его выковать. Такое действие просто сводило с ума. Через 10 минут процесс обработки был завершен. Ши Фэн с удовлетворением посмотрел на продукт своей работы. Затем парень положил кусок металла на наковальню и использовал рунический молот, чтобы по нему ударить. Искры разлетались, звук удара молота по металлу разносился по всей комнате ковки. Ши Фэн был чрезвычайно осторожен с каждым ударом, боясь, что один неверный шаг повлияет на окончательную форму серебряного расцвета. Ударив по металлу сотни раз, Ши Фэн покрылся потом. Удовлетворенный, он нажал кнопку «Создать», после чего раскаленный металл начал обретать форму, превращаясь в серебристый длинный меч. Он исследовал информацию об оружии. Спустя целых 5 секунд, ковка серебряного расцвета потерпела неудачу. Ши Фэн посмотрел на атрибуты оружия, обнаружив, что это было оружие 10 уровня только таинственного железа. Действительно, ковка не удалась. Однако, Ши Фэн не был слишком разочарован результатами. Хотя на поверхности заявленный показатель успеха составлял 42%, из-за того, что Ши Фэн впервые ковал серебряный расцвет, фактический показатель успеха был намного ниже. Как ни посмотри, успех был невозможен. Если бы ему подобное удалось, это было бы настоящим чудом. С неудачей в руке, Ши Фэн суммировал свой опыт в урок для себя. Причина, по которой молодой человек мог возглавить третьесортную гильдию, такую как Тень, и сделать ее одной из лучших второсортных гильдий, не связана с его врожденным талантом. Это стало возможным потому, что Ши Фэн всегда обобщал и учился на своем опыте. Если другие получали опыт от успеха, то Ши Фэн получал опыт от неудачи. После изучения в течение более 10 минут, Ши Фэн начал ковку во второй раз. Однако через 20 минут или около того случилась еще одна неудача. Оружие, которое он выковал, по-прежнему оставалось ранга таинственного железа, хотя и с небольшим улучшением. Атрибуты оружия были немного лучше. Ши Фэн продолжал ковку и потерпел неудачу, в общей сложности 6 раз подряд, потеряв более 2 золотых монет. Чувствуя, что в целом он ознакомился с процедурой ковки, Ши Фэн начал свою 7-ю попытку ковки серебряного расцвета. На этот раз он даже использовал руническую сталь. Вскоре после этого Ши Фэн очистил, отбил и сформировал кусок металла. Создать. Внезапно появился изящный светло-голубой длинный меч. На лезвие меча даже были вырезаны таинственные руны, обладающие слабыми следами магии, циркулирующие внутри. С первого взгляда можно было понять, что это необычное оружие. Ши Фэн моментально разволновался. Он знал, что на этот раз ему повезло, и это был не просто успех. Интересно, какими будут атрибуты? Ши Фэн щелкнул, чтобы проверить атрибуты оружия. Ему пришлось ждать в общей сложности 10 секунд, прежде чем система смогла дать ему заключение. Эффект рунической стали сработал. Ранг повышен на 1. Эффект знака отличия черной стали сработал. Атрибуты увеличены. Серебряное озеро было успешно выковано. Мастерство ковки увеличено на 3 очка. Получено 10000 EXP. Глава 135.1. Исключительная личность. Серия системных уведомлений слегка поразила Ши Фэна. Он лишь немного изменил серебряный расцвет, основываясь на своих привычках и стиле боя. Он не думал, что его удача будет столь небывалой. Даже из 100 попыток, оба эффекта определенно не сработают вместе снова. Можно было только догадываться, насколько сильно увеличились атрибуты серебряного озера. Руническая сталь могла повысить качество предмета на 1 ранг. Это означало, что мифриловый ранг может превратиться в чистое золото. Что касается знака отличия черной стали, он может увеличить значение предмета, и увеличение обычно будет составлять от 5% до 25%. Если бы атрибуты оружия выросли на 20%, это было бы эквивалентно повышению качества оружия на целый ранг. Если бы оба эффекта были сложены друг с другом, изысканный светло-голубой длинный меч минимум стал бы оружием чистого золота высшего уровня, а возможно даже оружием темного золота. Оружие темного золота десяток уровня, На этом этапе игры, помимо магического оружия, это было самое мощное оружие, доступное в этот период. Ши Фэн тут же поднял серебряное озеро, которое испускало голубое свечение, проверяя его свойства. Серебряное озеро, чистое золото, одноручный меч, уровень 10. Требования к оснащению: сила 45, ловкость 80, сила атаки плюс 78, сила плюс 18, ловкость плюс 22, скорость атаки плюс 1, прочность 70-70. Дополнительный пассивный навык: текущая тень, создает эффект остаточного изображения во время атаки. Чем быстрее скорость атаки, тем больше наносимый урон. Урон может быть увеличен максимум до 50%. Эти атрибуты полностью превзошли таковые у оружия высшего класса чистого золота. С дополнительным навыком, текущей тенью, серебряное озеро было сравнимо с оружием темного золота. Атрибуты сочетали в себе как скорость, так и силу. Как и ожидалось, чем больше парень смотрел на серебряное озеро, тем сильнее в него влюблялся. В божественном домене выкованное снаряжение обычно имело лучшие характеристики, чем снаряжение, сброшенное боссами из подземелий. Кроме того, кованые предметы были более подходящими для конкретных классов. Поэтому многие специалисты предпочитали нанимать мастеров-кузнецов, чтобы те лично изготавливали им нестандартное оружие и снаряжение. Следовательно, мастеров-кузнецов в божественном домене очень приветствовали и уважали. Эксперты божественного домена особенно любили поддерживать дружбу с мастерами-кузнецами. Мастера-кузнецы также имели большое влияние в гильдии. В пределах божественного домена никто не осмелится опрометчиво оскорбить мастера-кузнеца. Кто знает, для какого эксперта мастер-кузнец ковал оружие раньше. Если кто-то неосторожно спровоцирует мастера-кузнеца, они могут быть убиты или на них начнет охоту большое количество экспертов. В конце концов, все эти эксперты хотели заслужить благосклонность мастера-кузнеца ради заказного снаряжения. Только подходящее снаряжение будет лучшим снаряжением. Хотя это персонализированное оружие и экипировка были лишь немного лучше, чем снаряжение, сбрасываемое из подземелий, боевая мощь, которую игрок мог показать при использовании такого снаряжения, возрастала во много раз. Что касается такого рода оружия и экипировки, все они назывались эксклюзивным снаряжением. Они были предназначены только для одного человека или личности определенного типа. Серебряное озеро было личным эксклюзивным оружием, которое Ши Фэн создал для себя. Если бы Серебряное озеро использовали другие мечники, оно показывало бы только силу обычного оружия чистого золота. Тем не менее, в руках Ши Фэна оно могло проявить мастерство темно-золотого оружия. Ранее Ши Фэн потерял багровый клинок в бою и нуждался в новом оружии. Этого серебряного озера будет достаточно, чтобы Ши Фэн мог им пользоваться в течение очень долгого времени, и в ближайшее время ему не понадобится новое оружие. Теперь, когда он создал свое первое личное эксклюзивное оружие, Ши Фэн почувствовал себя намного увереннее. Затем он продолжил ковку новых серебряных рассветов. После успешной ковки серебряного озера чистого золота, Ши Фэну стало намного легче ковать серебряный рассвет. Два дня пролетели незаметно. В течение дня Ши Фэн привозил в свой новый дом некоторые предметы, обставляя его необходимой мебелью. Затем он, как обычно, тренировал свое тело. Ночью, войдя в божественный домен, он без остановки ковал снаряжение. Таким образом, его время было полностью занято. После тренировки тела в течение некоторого времени, в дополнение к постоянной помощи питательных жидкостей, Ши Фэн мог чувствовать явное улучшение в своем телосложении. Кроме того, его разум стал намного яснее. В настоящее время его телосложение догнало только спортсменов среднего уровня его университета. Если он продержится еще две недели, то сможет достичь уровня членов обществ единоборств и боевых искусств. В то время его тело сможет более эффективно поглощать питательные жидкости, позволяя его разуму стать намного более активным. В течение ночи в божественном домене, кроме случайного посещения аукциона для покупки материалов и ценных предметов, Ши Фэн провел крупную сделку с пронзающим сердце. Ши Фэн оптом продал бронзовое снаряжение с 5 по 7 уровни, которым он владел, заработав более 2 золотых монет и свыше 200 тысяч кредитов. Не считая этого, Ши Фэн провел остаток своего времени в заперти в средней комнате ковки. Он не только выковал серебряные рассветы, но и выковал множество снаряжения, используя кузнечные чертежи ранга бронзы и таинственного железа, которые он получил от черной бороды. После того, как он потратил все свои деньги на ковку снаряжения, то продолжил делать продвинутые точильные камни. За два дня Ши Фэн выковал в общей сложности 31 серебряный расцвет, более 200 единиц бронзового снаряжения 8 уровня, более сотни единиц бронзового снаряжения 9 уровня, более сотни единиц бронзового снаряжения 10 уровня, более 60 единиц оружия таинственного железа, более 70 единиц экипировки таинственного железа и более 2000 продвинутых точильных камней. Если другие кузнецы увидят эти цифры, они могут упасть в обморок от шока. Скорость ковки Ши Фэна была просто возмутительной. Однако главной причиной, по которой Ши Фэн смог создать так много предметов, был низкий уровень неудач. После ковки такого количества снаряжения, уровень Ши Фэна уже давно достиг 10-го, и он был не так далеко от 11-го уровня. Стоило Ши Фэну захотеть, и он мог в любое время отправиться в город Белой реки. Однако он пока не планировал совершать это путешествие. По крайней мере, он хотел сначала посетить город Черного Крыла, прежде чем отправиться в город Белой реки. Согласно пониманию Ши Фэна, среднестатистические игроки были в основном на 6-м уровне, профессиональные игроки на 7-м уровне, в то время как сумасшедшие, которые играли в игру 24 часа в сутки, могли находиться на 9-м уровне. Следовательно, Ши Фэн не спешил. Чтобы перейти с 9-го на 10-й уровень, требовалось немало опыта. По крайней мере, чтобы получить его, потребуется не меньше дня. Когда же Ши Фэн готовился пойти в аукционный дом и продать еще несколько кузнечных чертежей и мерцающих нагрудников, Ши Фэн внезапно обнаружил интересную вещь. Членов военного союза, которых он раньше встречал на улицах, нигде не было видно. Глава 135.2. Исключительная личность. Мог ли военный союз уже распасться? Ши Фэн был слегка озадачен. Затем он вызвал систему вознаграждения, управляемую центральной системой Бога, проверяя, сколько членов военного союза погибло за этот период. Выдача наград в божественном домене могла осуществляться через центральную систему Бога. До тех пор, пока игрок выполнил условия награждения и представил подтверждающую информацию, центральная система Бога проверила бы информацию. После проверки, ранее зарегистрированное и сохраненное работодателем вознаграждение будет передано игроку. Не было абсолютно никакой необходимости для работодателя лично проверять всю представленную информацию, тратя много времени на этот процесс. Раньше Ши Фэн сохранил 5 золотых монет и миллион кредитов в центральной системе Бога, достаточно, чтобы сжигать военный союз в течение месяца или двух. Однако теперь, когда Ши Фэн взглянул, он был моментально ошарашен. 5 золотых монет, которые он разместил, больше не было, в то время как оставалось около 800 тысяч из миллиона кредитов. Награда за обычного члена военного союза составляла всего одну серебряную монету или 100 кредитов. 5 золотых монет означали 500 убийств. Если это был элитный член гильдии, награда составляла 10 серебряных монет или 1000 кредитов, а 5 золотых монет были эквивалентны 50 убийствам. Такого количества было достаточно, чтобы отправить всю элиту военного союза в городе Красных Листьев обратно на нулевой уровень. Кроме того, помимо этого было израсходовано более 100 тысяч кредитов. Прошло всего чуть больше 2 дней с тех пор, как Ши Фэн объявил награду, и все же, так много уже случилось. При этом почти все члены военного союза, находившиеся в городе Красных Листьев, погибли, причем несколько раз. Это был сокрушительный и непоправимый удар по военному союзу в городе Красных Листьев. Неудивительно, что на улицах не было игроков из этой гильдии. После просмотра цифр и видеодоказательств, у Ши Фэна было только одно слово в его сердце. Потрясающе. Настолько пострадав, это определенно подорвало военный союз. Среди всех убийств, женщина-ассасин удерживала рекорд по количеству смертей. Она убила более 50 членов военного союза, и ни один из них не повторялся. Это привлекло внимание Ши Фэна. После просмотра записи женщины-ассасина в действии, Ши Фэн оказался полностью шокирован. Техника девушки была очень искусной, и в бою использование ею навыков было просто идеальным. Она абсолютно точно была одним из редких опытных ассасинов. Танцующее пламя. Ши Фэн посмотрел на имя, показанное на первой точке, его рот мягко произнес его. Судя по его воспоминаниям, не было ни одной опытной женщины-ассасина с ником «Танцующее пламя». В этот момент от Блэки неожиданно пришел запрос на звонок. Что случилось, Блэки? Ши Фэн знал, что Блэки не будет случайно звонить без цели. Единственная возможность заключалась в том, что что-то случилось. Брат Фэн, я не знаю, что случилось, но эти ублюдки из военного союза нашли нас. Они послали многих своих элитных игроков, чтобы окружить нас. Среди них даже есть несколько экспертов из военного союза, которых я никогда раньше не видел. Мы изо всех сил старались вырваться из окружения, но из-за моей слабости Кала пожертвовал собой и остался, чтобы прикрыть нас. Остальные тоже погибли, пытаясь открыть путь. Прямо сейчас, одинокий снег и я, единственные, кто остался в живых. Брат Фэн, ты должен быть осторожен. Ты определенно не должен им позволить себя выследить. Если они это сделают, у тебя даже не будет времени использовать свиток возвращения, торопливо произнес Блэки. Ярость и сопротивление наполнили его голос. С тех пор, как он начал повышать уровни с Колой и другими, рискуя и проходя вместе через ситуации на грани жизни и смерти, они уже давно сформировали очень глубокую связь. Но теперь, чтобы обезопасить его побег, Кала и другие взяли на себя инициативу остаться позади и задержать врагов, в то время как он мог только сбежать. Думая об этом, Блэки еще больше разозлился из-за собственной несостоятельности. Если бы он мог стать немного сильнее, ему не пришлось бы смотреть, как его товарищи по команде умирают один за другим. «Где ты? Я немедленно приду», услышав отчет Блэки, Ши Фэн сгорал от ярости. Однако он продолжал говорить спокойно. «Брат Фэн, ты не должен приходить сюда. Сейчас слишком много игроков из военного союза. К тому же здесь есть несколько экспертов. Я постараюсь придумать способ сбежать с одиноким снегом», посоветовал Блэки. Единственная причина, по которой он связался с Ши Фэном, заключалась в том, что он боялся, что Ши Фэн может случайно столкнуться с игроками из военного союза. Не то чтобы он не верил в силу Ши Фэна, но игроков из военного союза было слишком много. Да еще среди них было много экспертов. У Ши Фэна не было бы никаких шансов против них. «Скажи мне, где вы двое, сейчас?» Ши Фэн произнес каждое слово холодно, ледяной блеск вспыхнул в его глазах. Услышав серьезный тон Ши Фэна, Блэки понял, что Ши Фэн был серьезен. Кроме того, Ши Фэн был очень зол. «Мы в штормовой долине», беспомощно ответил Блэки. «Хорошо, я немедленно отправлюсь туда. Будьте осторожны, чтобы не попасть в окружение», сказал Ши Фэн. Одинокий снег и я сбежали во внутренние районы штормовой долины. Тут кругом кусты и туман, так что они не должны легко обнаружить нас. Блэки чувствовал, что ему не следовало связываться с Ши Фэном. Тогда он не втянул бы Ши Фэна в эту историю. «Тогда хорошо. Кто-то, видимо, использует специальный навык, раз вы не можете активировать свитки возвращения. Но, вы двое все еще можете использовать свитки изоляции. Таким образом, им будет гораздо труднее вас обнаружить. Найдите хорошее место, чтобы спрятаться. Я скоро буду». Ши Фэн отключил связь. Хотя Ши Фэн не знал, как военному союзу удалось найти другую группу игроков, даже с возглавляющими их экспертами они сильно ошибались, если думали, что могут легко запугать его. Ши Фэн бросился к штормовой долине. Глава 136. Звуки мечей. Штормовая долина находилась довольно далеко от города Красных Листьев. Ради быстроты, Ши Фэн без колебания использовал свиток скорости. Мгновенно, скорость Ши Фэна взлетела, и когда он побежал, его тело оставляло после себя остаточные изображения. Вот черт, кто это? Как он может быть таким быстрым? Он что, взломал игру? Как это возможно? Это божественный домен. Однако это действительно быстро. Прежде чем я смогла разглядеть его, он уже исчез. Этот человек, должно быть, ассасин, который вкладывал все свои в ловкость, и сейчас активировал все свои навыки повышения скорости. Игроки, которые видели, как Ши Фэн бежал, были потрясены его темпом. Он был немедленнее спортивной машины. С тех пор, как Ши Фэн достиг 10 уровня и снарядил свое новое оружие, Серебряное озеро, его боевая мощь стала по меньшей мере вдвое выше, чем на 9 уровне. Кроме того, после того, как игроки достигли 10 уровня, все атрибуты увеличивались на 10 единиц, а ХП на 100. Из-за этого увеличения был большой разрыв между игроками 9 и 10 уровней. Однако по сравнению со среднестатистическим 10-уровневым игроком, атрибуты Ши Фэна были намного выше. Одно только синее ледяное дьявольское пламя значительно увеличило атрибуты Ши Фэна, не говоря уже о магическом оружии, клинке бездны и оружии чистого золота, Серебряном озере. Кроме того, Ши Фэн обладал полным сетом снаряжения Серебряной Луны, в сочетании с несколькими отдельными предметами мифриловой экипировки. У него также имелся в настоящее время оснащенный титул «Мощь тысячи». Одна только сила Ши Фэна достигла 93 единиц. Это была абсолютно недостижимая цифра для среднего игрока. Кроме того, ловкость Ши Фэна преодолела стабальный порог, активировав промежуточный скрытый пассивный навык ловкости. Как ветер, он был известен как божественное умение для сражений на открытом пространстве. С этим новым пассивным навыком скорость передвижения игроков увеличилась на 15%, скорость атаки увеличилась на 5%, а кустарники и колючки дорог и лесов больше не будут влиять на него. Одновременно немного уменьшалось потребление выносливости, значительно улучшая живучесть и способность игрока в бою. Первоначально Ши Фэну нужно было добираться около 2 часов, чтобы попасть в штормовую долину, но, с этим новым пассивным навыком, ему потребовалось меньше часа. Внешняя область штормовой долины была областью монстров 8-го уровня, в то время как ее внутренние районы были наполнены монстрами 9-го уровня. Мало того, что в штормовой долине было большое количество монстров, но они еще и путешествовали группами. Без определенного количества сил можно было только искать смерти, приходя в это место. Прямо сейчас, только небольшое меньшинство игроков осмелилось бы прийти сюда, чтобы повысить уровень. Штормовая долина была длинной и узкой. Если бы присутствовало более 500 игроков, они могли бы по мере продвижения выполнять поиск сантиметр за сантиметром. Однако, основываясь на информации, предоставленной Блэки, Военный Союз отправил только около 200 игроков. Этого было недостаточно, чтобы создать идеальное окружение местности, и им будет нелегко найти Блэки и Одинокого Снега. Более того, если эти 200 игроков захотят найти Блэки, им придется рассредоточиться и сформировать поисковые группы. Что касается сражений в джунглях, таких как эти, у Ши Фэна в прошлом был большой опыт. В своей прошлой жизни он сражался со многими второсортными и даже первоклассными гильдиями в лесных районах. Хотя вовлеченные игроки насчитывали десятки тысяч, он все равно кроваво убивал своих врагов. Можно сказать, что Ши Фэн был наиболее знаком со сражениями такого типа. Но у игроков, которые только недавно испытали эволюцию божественного домена, их опыт такой войны был равен нулю. Как и ожидалось, здесь стоит часовой. Прежде чем прибыть ко входу в штормовую долину, Ши Фэн изменил свою внешность. Войдя в штормовую долину, с его необыкновенными 5 чувствами, Ши Фэн немедленно обнаружил 4 ассасинов 6-го уровня, спрятанных вокруг входа в долину. Все эти ассасины были разведчиками Военного Союза, специализирующимися на расследованиях. В настоящее время им было поручено докладывать обо всех игроках, которые входили в штормовую долину, определяя, были ли упомянутые игроки здесь в качестве резервного противника. Имея такую информацию, они могли позволить своим членам заранее подготовиться и устроить засаду. К сожалению, Ши Фэн уже давно догадался об этом, поэтому он изменил свою внешность перед входом в штормовую долину. Даже если бы эксперты Военного Союза знали, что кто-то вошел в штормовую долину, они не знали бы, что это был Ши Фэн. Они будут рассматривать его только как независимого игрока, пришедшего сюда, чтобы повысить уровень, и не станут его опасаться. Ши Фэн не обращал внимания на этих ассасинов. Вместо этого он углубился в штормовую долину. Основываясь только на силе Ши Фэна, ему было бы очень легко расправиться с этими 4 ассасинами 6-го уровня. Однако он этого не сделал. Это только предупредило бы врага о его присутствии. Если он заставит членов Военного Союза проявлять бдительность, то не сможет добиться наилучшего эффекта, когда позже устроит им засаду. Босс нестабильный, есть игрок, входящий в штормовую долину. Однако он не является целью, Ефеном, сообщил один из ассасинов, охранявших вход в долину. Понял, ребята, оставайтесь там на страже. Как только Ефен войдет в штормовую долину, немедленно доложите мне об этом. Кроме того, не забудьте следить за ним, и не позволяйте ему обнаружить кого-либо из вас. Если вы хорошо поработаете, в будущем вы станете членами элитной команды гильдии, серьезно сообщил игрок, названный нестабильным. Да, закончив свой доклад, ассасин пришел в крайнее возбуждение. Он стал намного серьезнее, молча ожидая у входа Ефена. Однако он не знал, что упомянутый им человек уже давно вошел в штормовую долину. После того, Как Ши Фэн вошел в штормовую долину, он постоянно продвигался вперед, через верхушки деревьев. Он использовал свое обостренное зрение, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой, принимая точные решения. Здесь кто-то есть. Очень быстро, на небольшом расстоянии впереди в лесу Ши Фэн обнаружил звуки битвы. Более того, это не было похоже на маленькую битву. Немедленно, Ши Фэн украдкой приблизился к источнику звуков, намереваясь узнать больше о ситуации. Если бы это была только битва между игроками и монстрами, не было бы так много движения. Кроме того, чем ближе был Ши Фэн, тем отчетливее становились звуки металла, бьющегося о металл, и пронзительный скрежет клинков и мечей, переплетающихся друг с другом. Могли ли они обнаружить блэки? Ши Фэн покачал головой, чувствуя, что вероятность этого крайне мала. Ранее, когда блэки связался с ним, блэки находился во внутреннем районе монстров 9 уровней штормовой долины. Между тем, это была область монстров 8 уровней, так что блэки и военный союз просто не могли столкнуться. Когда Ши Фэн вскочил на одно из деревьев, ближайших к месту сражения, он обнаружил, что это действительно был конфликт между игроками. Кроме того, битва была очень напряженной. У более слабых из двух групп осталось только 6 игроков, и у них даже не было целителя. Между тем, игроки, носящие эмблему гильдии военного союза, были все еще значительно сильны. В общей сложности у них насчитывалось 18 игроков, трое из которых – целители. Среди целителей двое были клириками 7 уровня, а один – друидом 8 уровня. Все они были одеты в одинаковое бронзовое снаряжение вперемешку с несколькими предметами ранга таинственного железа. Остальные игроки также имели относительно хорошее снаряжение, и самым низким уровнем среди них был игрок 7 уровня, обладающий полным сетом бронзового снаряжения. Эти 18 игроков были элитными членами военного союза. Если бы они не были элитами, то не обладали бы такими уровнями и снаряжением. Они выглядели даже сильнее, чем элиты, с которыми Ши Фэн сталкивался раньше. С каких это пор военный союз обладает таким количеством элит? Ши Фэн был слегка озадачен. По логике вещей, военный союз уже давно должен был стать калекой после стольких смертей. Итак, откуда же вдруг появилось так много элит? Более того, каждый из них обладал хорошей экипировкой, и по сравнению с военным союзом во время своего пика они были намного сильнее. В городе Красных Листьев их сила могла соперничать с силой 3-й сортной гильдии. Это была поистине непостижимая ситуация. «Малышка, даже не думай в этот раз сбежать. Просто покорно жди своей смерти». Командир группы военного союза усмехнулся, глядя на женщину-ассасина, обладающую сексуальным телом. У горячей женщины-ассасина было привлекательное овальное лицо, тонкие брови и ясные, как вода, глаза. Девушка была очень красива, как ослепительная жемчужина или флуоресцентный нефрит, и под ее внешностью скрывалась едва заметная прелестная нежность. «А вы не слишком высокого мнения о себе? Вы хотите, чтобы я остановилась и позволила вам убить меня?» Размечтались. «Даже если я умру, я заберу вас с собой, ребята», — вызывающе выглядящая девушка с презрением взглянула на лидера команды мечников, а уголки ее губ слегка приподнялись. «Сестра танцующее пламя, ты должна уходить. Позволь нам задержать их. Если мы будем продолжать тянуть время, никто из нас не уйдет. Не забывай, мы теперь красные игроки, и смертная казнь чрезвычайно сурова. По крайней мере, мы потеряем 2 уровня и 3 или 4 единицы снаряжения», — мягко предложил берсерк рядом с девушкой. Хотя берсерк говорил очень тихо, Ши Фэн, обладавший необыкновенными 5 чувствами, сумел отчетливо его услышать. «Танцующее пламя?» Неудивительно, что Ши Фэн подумал, что женщина-ассасин выглядит знакомо. Оказалось, что она была танцующим пламенем, ассасином, которая занимала первое место за убийство членов военного союза. «Кажется, на этот раз я должен оказать некоторую помощь», — Ши Фэн слабо улыбнулся, стоя на ветке. Даже если бы он не был знаком с танцующим пламенем, он все равно помог бы ей. Причина, по которой он пришел сюда, заключалась в том, чтобы убить всех из военного союза, проливая реки крови. Он хотел показать игрокам из военного союза, что на самом деле означает гнев независимого игрока. В этот момент командир группы мечников громко рассмеялся, говоря: «Как ты думаешь, ты все еще можешь убежать? Как только мы обнаружили вас, мы призвали всех наших товарищей поторопиться. Мы уже давно окружили это место. Если ты все еще сможешь сбежать, Я съем этот мой двуручник. Глава 137. Монстр. Кажется, они нас здесь похоронят. Наш единственный выбор – проложить кровавый след, сказала танцующее пламя. Услышав слова лидера команды, мечника из военного союза, выражение лица танцующего пламени стало мрачным, она слегка стиснула зубы. Первоначально девушка намеревалась прийти сюда, чтобы убить членов военного союза. Она не предполагала, что вместо этого сама попадет в ловушку этих ублюдков. После того, как они с большим трудом выбрались из окружения, эти игроки снова взяли их в кольцо. Их шансы спастись были ничтожны, и если появится еще около 20 врагов, то даже эта крошечная надежда на спасение исчезнет. Если убийца и ее товарищи по команде сейчас умрут, с предыдущей преступной ценностью, которую они накопили, ее товарищи по команде потеряют по крайней мере 2 уровня, в то время как сама танцующее пламя потеряет минимум 3 уровня и все свое снаряжение. Такая потеря опустошила бы их, и их команда, скорее всего, распалась бы, никогда больше не сумев подняться. Ха-ха-ха. Теперь уже поздно бояться. Изначально мы готовили эту засаду для этого Ефена, но я никогда не думал, что вы, ребята, отправите себя на смерть. Отныне прекрасное снаряжение, которым вы пользуетесь, будет принадлежать нам. Братья, вперед! Оставьте эту маленькую девочку мне. Мечник, командир группы, облизнул губы, пока говорил, его глаза показывали нескрываемую жадность, когда он смотрел на сексуальное тело танцующего пламени. Естественно, Шифен, который прятался в лесу, слышал весь разговор. Хотя он знал, что у военного союза определенно был какой-то скрытый заговор, оказалось, что они с самого начала планировали устроить ему ловушку. Раньше он оставался в комнате ковки, создавая снаряжение. Кроме того, он также изменил свою внешность, что не дало военному союзу его найти. Поэтому они решили принять меры против Блэки и других, используя тех, чтобы выманить его. В то же время они устроят Шифену ловушку и окружат его. К сожалению, хотя они были готовы к различным ситуациям, они упустили 2 важных момента. Во-первых, Шифен обладал маской демона, которая позволяла ему легко скрывать внешность и информацию своего персонажа. Во-вторых, они серьезно недооценили текущую силу Шифена. «Братья, следуйте за мной и давайте прорубим себе выход». В этот момент танцующее пламя решило взять инициативу в свои руки и начало атаку. В мгновение ока она бросилась к тому месту, где в окружении было меньше всего игроков. Прежде чем стоящий там берсерк успел среагировать, кинжал танцующего пламени уже пронзил его затылок, заставив впасть в оцепенение. Танцующее пламя немедленно продолжило атаку ударом в спину, убийством и потрошением, мгновенно забрав половину здоровья берсерка. Остальные члены команды танцующего пламени также бросились вперед вместе с ней, прорываясь сквозь окружение. Однако как только несколько игроков 7 уровня упали до критического состояния здоровья, их тела окружил ослепительный белый свет, восстанавливая более половины их общего здоровья. Более того, эти игроки были не просто слабаками. Они упрямо сдерживали членов команды танцующего пламени, нисколько не отступая. Маги, выкладывайтесь по полной. Клирики, бросьте свои щиты. Рейнджеры, пометьте ассасинов. Не дайте им уйти. Я не хочу стать посмешищем для игроков в городе Голубой Воды, скомандовал мечник из военного союза, пока он атаковал танцующее пламя. Включая ее саму, в команде танцующего пламени осталось только 6 игроков. Каждый из них столкнулся с 2 или 3 врагами. У их врагов также были целители, постоянно пополняющие их здоровье. У них вообще не было шансов на победу. Кроме того, из-за постоянной бомбардировки со стороны магов военного союза, танцующее пламя в мгновение ока потеряло еще 2 своих товарищей по команде. «Так это наш конец», — танцующее пламя смотрело, как товарищи падают у нее на глазах, и сердце ее обливалось кровью. Однако у танцующего пламени не было времени для гнева, когда она столкнулась сразу с 3 врагами. Один из 3 к тому же был руководителем группы военного союза. Однако помимо численного превосходства, ей также приходилось иметь дело с постоянными атаками магов. В результате здоровье убийцы постоянно уменьшалось, в то время как большинство ее навыков были в откате. Она могла только уклоняться от входящих атак, чтобы снизить как можно больше урона. Ха-ха-ха, маленькая девочка, если ты хочешь кого-то винить, то вини этого Ефена за то, что он выделился. Все, кто пойдет против военного союза, получит фатальный конец. Ты можешь быть свободна. Этот парень Ефен рано или поздно последует за тобой. Как раз в тот момент, когда мечник подумал, что победа в его руках, черная фигура бесшумно появилась позади целителей военного союза. Никто даже не обнаружил появление этого человека. Никто не заметил, как два огонька меча пронзили одного из клириков седьмого уровня, нанеся урон в размере 397,542 единиц, мгновенно убив его. Только когда клирик умер, второй клирик и друид заметили рядом с собой врага. Более того, этот новый враг мгновенно убил одного из их товарищей. Врага. Другой клирик попытался закричать в испуге, но внезапно обнаружил, что не может. Он не знал, когда это началось, но в этот момент из его живота и шеи хлынула свежая кровь. Кроме того, когда он повернулся, чтобы посмотреть на друида рядом с собой, то заметил, что друид оказался в подобной ситуации. Однако ни один из них не заметил, что на самом деле они были атакованы одновременно с первым клириком. Только вот их реакции слегка запаздывали, не замечая, что их собственное здоровье уже опустилось до нуля. Уставившись друг на друга, они оба упали вперед, а зрение сразу же посерело. -3. Глаза Ши Фэна вспыхнули холодным блеском. Затем он перевел свой холодный взгляд на магов поблизости. Основываясь на текущей силе атаки Ши Фэна, даже если он не зависел от увеличения урона сине-ледяного дьявольского пламени и не использовал ни одного из своих навыков, то все равно мог убить любые танковые классы того же уровня только двумя ударами своих мечей. Два меча, 6 изображений. С нынешними атрибутами Ши Фэна это был легкий подвиг. Кроме того, чем быстрее Ши Фэн наносил удары мечом, тем больший урон могло нанести Серебряное озеро. Если бы скорость Ши Фэна достигла своего апогея, он мог бы даже мгновенно убить класс тканевой брони одним ударом меча. На таком открытом поле боя, как это, Ши Фэн был просто как комбайн, пожинающий жизни игроков. С текущей скоростью атаки Ши Фэна, если другие игроки не активировали свое экстраординарное состояние, они вообще не могли блокировать атаки Ши Фэна. Без сомнения, они мгновенно умрут. Между тем, нынешние игроки, способные активировать экстраординарное состояние, обычно были классами ближнего боя, такими как мечник, лидер команды. Только с его помощью у них может быть шанс отреагировать и отомстить Ши Фэну. Однако даже тогда это была только возможность. Затем Ши Фэн активировал лезвие ветра, устремляясь к ближайшему элементалисту военного союза. «Целители, вы там что, умерли? Вы забыли, как лечить?» — выругался ассасин военного союза с низким здоровьем. Однако проклятия ассасина не получили ответа. Воспользовавшись случаем, танцующее пламя, с ее накопленной энергией в 3 звезды, использовала потрошение, чтобы прикончить этого ассасина. Маги, наблюдавшие за этой сценой, обернулись и посмотрели на целителей позади них, намереваясь выяснить, что произошло. Однако в тот момент, когда один из них повернулся, то сразу же обнаружил темную тень, скользящую по его шее, с другой синей тенью, пронзающей его грудь. Его полоса здоровья, показанная перед глазами мага, быстро уменьшилась. Вскоре после этого зрение мага потемнело, а жизнь угасла. Убив элементалиста, Ши Фэн повернулся к другим классам магов. «Лидер, на нас напал монстр!» — испуганно крикнул стоявший поодаль призыватель, увидев эту сцену. Однако, прежде чем он смог хотя бы разглядеть эту засаду, элементалист седьмого уровня был уже мертв. Такая сцена вызвала у этого призывателя дрожь по всему телу. «Разве ты не видишь, что я здесь занят? Если это просто засада монстров, разве вы сами не знаете, как с ней справиться?» — сердито возразил мечник. В этот момент он все еще обменивался движениями с танцующим пламенем и не мог позволить себе отвлечься. «Это просто монстр, зачем сообщать даже об этом? Ты что, идиот или что?» Не услышав ответа от призывателя, мечник подумал, что его подчиненный решил разобраться с монстром. Поэтому он сосредоточился на своей битве против танцующего пламени. Однако, на самом деле, призыватель уже лежал под ногами Ши Фэна. Трое магов, пытавшихся бежать, тоже были мертвы. Между тем, имя Ши Фэна стало багрово-красным, как будто оно могло в любой момент закровоточить. В настоящее время в команде танцующего пламени остались только 3 игрока, и здоровье каждого почти достигло нуля. Между тем, у военного союза все еще было 9 игроков ближнего боя, чье здоровье было выше 50%. «Лидер, что-то не так, у меня уже половина здоровья, но целители еще не исцелили меня», — крикнул берсерк. «Дерьмо, целители, Чем вы там занимаетесь? Вы больше не хотите играть?» – взревел мечник, тоже обнаружив проблему. Однако как только он закончил свой меч, то вдруг почувствовал холодок по спине. Он поспешно откатился в сторону, уворачиваясь. Сразу же после этого три изображения меча пронзили пространство, где он только что стоял. Двум другим игрокам перед ним повезло меньше. Оба меча Шифена пронзили их спины. Даже не зная причины своей смерти, оба тела безжизненно упали на землю, их глаза были широко открыты. Как лидер, мечник был самым сильным среди всей команды. Однако когда он увидел эту разыгравшуюся перед ним сцену, то вдруг почувствовал во всем теле озноб. Будучи в состоянии мгновенно убить обоих его товарищей без использования каких-либо навыков, насколько сила атаки этого человека бросает вызов небесам. «Кто ты такой? Почему ты действуешь против нас?» Лидер группы собрался с духом и сердито крикнул. «Ты знаешь, кто мы? Мы – члены военного союза. Если ты не хочешь умереть, немедленно покинь это место, пока я все еще могу закрыть на это глаза». Однако он вдруг услышал у себя за спиной шепот в ответ. «Те, ради кого я пришел сюда, чтобы их убить, это именно вы, военный союз». Мечник-лидер группы повернул голову, его лицо мгновенно побледнело. До этого таинственный игрок, стоявший перед ним, в мгновение ока добрался до его спины, одарив его холодной улыбкой. Прежде чем мечник-лидер команды успел закричать, Шифен послал в него рубящий удар. Черный как смоль клинок бездны пронзил его грудь, нанося более 700 единиц урона и мгновенно опуская его здоровье до нуля. Соединив тихие шаги и рубящий удар, Шифен убил лидера команды, мечника 8 уровня. Между тем танцующее пламя, наблюдавшее эту сцену издали, была совершенно ошарашена. Этот таинственный игрок мгновенно убил лидера команды, с которым ей было трудно иметь дело. Действительно ли этот таинственный игрок, человек, он же не призрак божественного домена? После того, как лидер команды военного союза умер, все остальные члены были поражены страхом. Когда они стали свидетелями необычайной скорости Шифена и пугающих повреждений, они все почувствовали беспрецедентный ужас. Это вообще игрок, он же не может быть монстром, верно? Эти мысли переполняли этих игроков, заставляя их дрожать от страха. Хотя танцующее пламя обладало хорошей техникой, в этот момент она не осмеливалась сделать ни одного неосторожного движения. Она могла только молча наблюдать, и неосознанно с ее лба стал катиться пот. Когда девушка столкнулась с этим таинственным игроком перед ней, инстинкты танцующего пламени говорили ей, что, если этот таинственный игрок захочет иметь с ней дело, единственным исходом для убийцы будет смерть. Глава 138. Скрытый эксперт. Глаза танцующего пламени вспыхнули, когда она увидела фигуру Шифена. Помимо огромного давления, которое она ощущала от парня, девушка также чувствовала от него запах смерти. С момента появления Шифена она знала о его существовании. Тем не менее движения и боевые приемы Шифена были слишком быстрыми, до такой степени, что она даже сомневалась в своих собственных чувствах. Только когда умер лидер группы, убийца вышла из оцепенения. От смерти первого клирика до смерти мечника прошло всего 5 коротких секунд. Каждый раз, когда Шифен показывал себя, другой игрок падал на землю, кровь текла из их тел. Шифен был похож на мрачного жнеца, пожинающего жизни членов военного союза. Движения Шифена можно описать только как беспорядочные. Шифен носил черный как смоль плащ с капюшоном, который скрывал его лицо. Кроме того, маска демона скрывала его имя, уровень и другую информацию. Помимо его полосы здоровья, больше смотреть было ни на что. Не было бы странно, если бы его реально приняли бы за монстра. Единственная причина, по которой танцующее пламя знало, что Шифен не был монстром, состояла в том, что она подслушала, как Шифен шепотом говорил с мечником, лидером группы.